Таким образом, получается, что тело японцев по своему строению очень естественно и архитектурно. В нем присутствует гармония и красота пропорций. И с точки зрения строения тела, японцы далеко опередили европейцев на пути эволюции. Их тело является собой свидетельство более высокой культуры, в нем обнаруживается идеальная пропорциональность. Кроме того, в теле японца имеется множество других проявлений эстетического. Дело не в том, коротки ноги или длинны, кривые они или нет, а в том, что они должны способствовать поддержанию тела в вертикальном положении. Скульпторы и художники используют в своих произведениях сидячие и лежачие позы, композиция которых может быть весьма разнообразна. У европейцев длинные ноги, но эта длина вовсе не должна служить основанием для гордости. С физиологической точки зрения, исконное предназначение ног состоит в том, чтобы поддерживать тело и успешно перемещать его. Короткие ноги прекрасно удовлетворяют этому требованию. Так что и физиология свидетельствует в пользу того, что ноги японцев полностью выполняют свое предназначение. И разве не эти короткие и сильные ноги принесли нам неслыханные победы в японо-китайской и японо-русской войнах? Лицевые мускулы японцев отличаются мягкостью, и потому их движения естественны, пластичны и совершенны. Поэтому с точки зрения скульптора они обладают мягкой объемной эстетичностью. По всей вероятности, только японцы обладают таким лицом, динамику которого можно изобразить с помощью нежных и пластичных линий. Улыбающееся лицо японца имеет в особенности очаровательную и уникальную составляющую. Отсутствие белого цвета кожи не мешает мягкому мускульному очарованию, с которым не могут сравниться европейцы. Полагаю, что перечисленное позволяет говорить об изысканной и элегантной красоте японцев. Некоторые утверждают, что среди японцев мало красавиц. Но разве среди европейских женщин найдется хоть одна, которая могла бы похвастаться такой строгой и одновременно светлой и изысканной красотой? Я полагаю, что японские женщины самые красивые в мире. Поговорим о руках японцев. С давних времен японцы славились красотой своих рук. Руки, изображавшиеся насыщенным розовым цветом, и с помощью тонких пластичных линий, это не просто внешнее проявление красоты. Это прекрасные руки, чрезвычайно искусные, что составляет еще один предмет для гордости. Быстрые и точные движения пальцев свидетельствуют о прекрасно развитом осязании. Нельзя сказать, что осязание у японцев было столь развито с самого начала. Нет, все пять органов чувств развились постепенно и до такой степени, что можно утверждать, в своем культурном и эволюционном развитии японцы намного опередили европейцев. Один иностранец сказал: «Для того, чтобы сравняться с японцами в точности работы пальцев, мы должны пройти долгий эволюционный путь». И действительно, с точки зрения европейцев, пальцы японцев отличаются чрезвычайной чувствительностью. Что до тонкости японской музыки, то иная музыка покажется звериным ревом, что свидетельствует, и в этом отношении мы эволюционно превосходим других. Основатель эволюционной теории Дарвин доказал, что строением лица, мимикой, волосяным покровом, структурой кожи европейцы стоят к приматам ближе, чем люди Востока. А значит, и в этом отношении мы, восточные люди, прошли больший эволюционный и культурный путь. Я счастлив и благодарен за то, что мне довелось родиться не просто восточным человеком, а именно японцам. Разумеется, я не отрицаю того, что и у европейцев есть своя красота. Полагаю, что у европейской расы есть то специфическое, чем можно гордиться. Есть у них и много красивого. И тем не менее, нельзя забывать, что у японцев красивого еще больше, и нет никакой нужды никчемно завидовать им. Следует выявлять красоту в нашем теле и возглашать хвалы японской красоте. Перевод с японского А.Н. Мещерякова. Конец 12 статьи.